5. Беверли Роган огребает порку. Том уже засыпал, когда зазвонил телефон. Приподнялся, наклонился к телефонному аппарату и тут же почувствовал, как груди Беверли прижались к его плечу. Она перегнулась через него, чтобы дотянуться до трубки. Он упал на подушку, гадая в полусне, кто мог звонить в такой поздний час по их домашнему номеру, которого нет в телефонном справочнике. Услышал «Алло, Беверли», после чего провалился в сон. Он уговорил почти 3 упаковки пива во время бейсбольного матча, поэтому соображал плохо. Но потом вопрос Беверли, резкий и любопытный. «Что?» вонзился ему в ухо, как нож для колки льда, и он снова открыл глаза. Попытался сесть, и телефонный шнур впился в его толстую шею. «Убери к черту эту хрень, Беверли!» — прорычал он. Она быстро встала, обошла кровать, держа шнур на растопыренных пальцах. Волосы, темно-рыжие, неестественными волнами не спадали на ночную рубашку, чуть не доставая до талии. Волосы шлюхи. Ее взгляд избегал его лица, не желая узнать, какая там эмоциональная погода. И Тому Рогану это не нравилось. Он сел. Начала болеть голова. Черт, наверняка болел уже давно, но когда засыпаешь, этого не чувствуешь. Он прошел в ванную, отливал, как ему показалось, 3 часа. Потом решил выпить еще банку пива, все равно уж встал, чтобы попытаться заглушить на корню набирающий силу похмелье. Пересекая спальню по пути к лестнице, в белых семейных трусах, которые как паруса трепыхались под внушительным животом, со здоровенными ручищами, выглядел он скорее как портовый грузчик, а не президент и генеральный менеджер компании Beverly Fashions, Inc. Он обернулся и сердито крикнул: «Если звонит Лесли, это чертова лесбиянка. Скажи ей, пусть найдет себе какую-нибудь шлюху и даст нам поспать». Беверли коротко глянула на него, покачала головой, давая понять, что это не Лесли, и повернулась к телефонному аппарату. Том почувствовал, как напряглись мышцы шеи. Выглядело так, что она давала ему отлуп. «Миледи?» «Давала ему отлуп. Мигрёбаная леди давала ему отлуп. Похоже, ему следовало принимать меры. Похоже, Беверли нуждалась в очередном напоминании о том, кто в доме хозяин. Похоже. Иногда ей приходилось повторять пройденное. Она плохо усваивала материал». Он спустился вниз, прошлепал по коридору на кухню, рассеянно вытащил трусы из расщелины между ягодицами, открыл холодильник. Пальцы нащупали только синий пластиковый контейнер с остатками вчерашнего супа. Пиво исчезло. Даже банка, которую он держал у задней стенки на самый крайний случай, как и сложную 20-ку, лежавшую в бумажнике под водительским удостоверением. Игра продолжалась 14 иннингов, и все впустую. «Уайт Сокс» проиграли. В этом году в команду набрали каких-то сосунков. Его взгляд прошелся по бутылкам крепкого, которые стояли в застекленной полке над кухонным баром, и на мгновение он представил себе, как наливает чуть-чуть бима на единственный кубик льда, но понимал, что напрашивается на еще большие неприятности для своей головы, которая и так болела, а потому двинулся в обратный путь. Взглянул на старинные напольные часы, что стояли у лестницы. Полночь уже миновала. Эта информация не улучшила его настроение, которое редко бывало особо хорошим. По лестнице он поднимался медленно, отдавая себе отчет, очень хорошо отдавая себе отчет, с каким напрягом работает сердце. Кабух, кабах, кабух, кабах, кабух, кабах. Он нервничал, когда чувствовал удары сердца не только в груди, но и в ушах, и в запястьях. Иногда, когда такое случалось, он представлял сердце не как сжимающийся и разжимающийся орган, а как большой манометр в левой половине груди, и стрелка на этом манометре зловеще уходила в красную зону. Ему это совершенно не нравилось, ему это совершенно не требовалось. А что ему требовалось, так это ночь крепкого сна. Но эта тупая шлюха, на которой он женился, все еще висела на телефоне. «Я понимаю, Майк. Да, да, конечно. Я знаю, но...» Пауза затянулась. «Билл Денбро!» — воскликнула она, и тот самый нож для колки льда вновь проткнул ухо. Он постоял у двери в спальню, пока дыхание не выровнялось. Сердце вновь застучало в одном ритме. Кабах, кабах, кабах. Буханье прекратилось. На какие-то мгновения он представил себе стрелку, уходящую из красной зоны. Потом отогнал картинку. «Он мужик, черт побери! И крепкий мужик, а не котел с барахлящим термостатом. Он в отличной форме. Он из железа. И если ей требуется повтор урока, он с радостью поучит ее». Он уже собрался войти в спальню, но передумал и задержался на прежнем месте чуть дольше, слушая ее, не обращая особого внимания, о ком она говорит или что сказала, только слушая, как она возвышает и понижает голос. И ощущал знакомую тупую ярость. Он познакомился с ней 4 года назад в баре для одиночек в центре Чикаго. Разговор завязался легко, потому что оба работали в Standard Brands Building, и у них нашлись общие знакомые. Том на 42-м этаже в отделе по связям с общественностью компании King & Landry. Беверли Марш, тогда еще с девичьей фамилией, на 12-м, помощницей дизайнера в Delia Fashions. Делия, которая потом добилась скромного, но признания на Среднем Западе, специализировалась на молодежи. Ее юбки, блузки, шали и слаксы продавались по большей части в магазинах юности, как называла их Делия Каслман. Том называл их иначе — магазины укурков. В Беверли Марш Том Роган сразу отметил следующее — она желанна и она ранима. Менее чем через месяц выяснилось еще кое-что. Она талантлива. Очень талантлива. В ее эскизах повседневных платьев и блузок он увидел машину для печатания денег с сумасшедшим потенциалом. «Конечно, печатать их следовало не в магазинах у курков», — подумал он, но не сказал, во всяком случае тогда. «Никакого тусклого освещения, никаких низких цен, никаких говенных стендов между одеждой для наркоманок и фанаток рок-групп. Все это следовало оставить мелкоте». Он узнал о ней очень много, прежде чем она поняла, что он серьезно ею заинтересовался, как, собственно, и хотел Том. Он всю жизнь искал такую, как Беверли Марш, и налетел на нее со скоростью льва, преследующего медлительную антилопу. Нет, ее ранимость сразу не просматривалась. Ты смотрел и видел роскошную женщину, стройную, но в положенных местах не обделенную природой. Бедра, возможно, чуть подкачали, зато зад был по высшему разряду, а такой великолепной груди ему встречать не доводилось. Том Роган питал слабость к женской груди, а высокие девушки в этом практически всегда его разочаровывали. Они носили тонкие блузки, и их соски сводили тебя с ума, но, сняв с них эти блузки, ты обнаружил, что кроме сосков похвастаться им практически нечем. Сами груди выглядели как круглые ручки ящика в бюро. «Если женская грудь не вмещается в ладонь, это уже вымя», — обожал говорить его сосед по общежитию в колледже. Но Том полагал, что в соседе столько дерьма, что оно выплескивалось на поворотах. И так выглядела она отлично. Все так. Тело потрясающее, да еще эти роскошные вьющиеся рыжие волосы. Но чувствовалась в ней слабина. Какая-то слабина. Она словно посылала радиосигналы, уловить которые мог только он. Конечно, свидетельствовали о том же и кое-какие внешние признаки. Она много курила, от этого он ее практически отучил. Ее глаза пребывали в непрерывном движении, никогда не встречались с глазами собеседника, только касались их и тут же ускользали в сторону. Она легонько потирала локти, когда нервничала, ногти поддерживала в должном порядке, но стригла очень коротко. Это Том заметил при их первой встрече. Она подняла стакан белого вина, он посмотрел на ее ногти и подумал. Она так коротко стрижет ногти, потому что иначе грызла бы их. Львы, возможно, не думают. Во всяком случае, не думают, как люди. Но они видят. И когда антилопы уходят от водопоя, вспугнутые запахом приближающейся смерти, кошки наблюдают, какая из них отстает от стада, потому что хромает, потому что медлительная, или потому что у нее недостаточно обострено чувство опасности. И вполне возможно, что некоторые антилопы и некоторые женщины хотят, чтобы их завалили. Внезапно он услышал звук, мгновенно вырвавший его из этих воспоминаний. Чиркнула ее зажигалка. Тупая ярость вернулась. Живот наполнил жар. Не такое уж неприятное ощущение. Закурила. Она закурила. По этому вопросу они провели несколько специальных семинаров Рогана. И на тебе. Она снова закурила. Она медленно усваивала материал, само собой. Но хороший учитель лучше всего проявляет свой талант именно с такими учениками. Или ученицами. «Да», — говорила она теперь. «Понятно. Хорошо. Да». Она послушала, потом с ее губ сорвался странный нервный смех, какого раньше он никогда не слышал. «Раз уж ты спросил, закажи мне номер и помолись за меня». «Да, хорошо. Понятно. Я тоже. Спокойной ночи». Когда он вошел в спальню, она опускала трубку на рычаг. Он собирался сразу наехать на нее, криком потребовать, чтобы она прекратила курить. «Прекратила курить! Немедленно!» Но когда увидел ее, слова застряли в горле. Ему уже доводилось видеть Беверли такой, один или два раза. Однажды, перед первым большим показом ее моделей, потом, перед частным показом для национальных оптовиков, и, наконец, в Нью-Йорке, куда они приехали на вручение международных дизайнерских премий. Она пересекала спальню большими шагами. Белая кружевная ночная рубашка облегала тело, сигарету она сжимала передними зубами. Господи, какую же ненависть вызывал у него один только ее вид с сигаретой во рту. Дымок вился над левым плечом, напоминая дым, выходящий из паровозной трубы. Но подождать с криком заставило Тома ее лицо. Из-за ее лица крик этот умер у него в горле. Сердце ухнуло. Кабух! И он поморщился, говоря себе, что ощутил не страх, а только изумление, увидев ее такой. Эта женщина действительно оживала, лишь когда ее работа приближалась к кульминации. Все упомянутые выше случаи имели непосредственное отношение к ее карьере. В таких ситуациях он видел женщину, совершенно не похожую на ту, которую хорошо знал. Женщину, которая заглушала его чувствительный, настроенный на страх радар мощными помехами. Женщина, какой становилась Беверли в стрессовых ситуациях, была сильной, но очень взвинченной, бесстрашной, но и непредсказуемой. Щеки ее раскраснелись, румянец залил и высокие скулы. Широко раскрытые глаза сверкали, в них не осталось и следов сна. Волосы просто летали. И... ах, посмотрите сюда, друзья и соседи. Нет, вы только посмотрите сюда. Неужто она достает из чулана чемодан? Чемодан? Клянусь богом, достает. Закажи мне номер. Помолись за меня. Что ж, номер ни в каком отеле ей не понадобится, во всяком случае в обозримом будущем, потому что маленькая Беверли Роган собирается остаться здесь, дома. Большое ей за это спасибо, и следующие 3 или 4 дня есть она будет стоя. Но молитва, может, даже 2, ей пригодятся, прежде чем он закончит разбираться с ней. Она поставила чемодан в изножье кровати, пошла к комоду. Выдвинула верхний ящик, достала 2 пары джинсов, вельветовые брюки, бросила в чемодан. Вернулась к комоду, сигаретный дымок по-прежнему вился над плечом. Схватила свитер, пару футболок, одну из своих матросских блузок, в которых выглядела так глупо, но отказывалась их выкинуть. Человек, который ей позвонил, определенно не относился к тем, кто добирался до модных курортов на собственном реактивном самолете. Одежду она отбирала неброскую, а-ля Джеки Кеннеди, отправляющаяся на уикенд в Хайниспорт. Но его не волновало, никто ей звонил, никуда, по ее мнению, она собиралась ехать, потому что ей предстояло остаться дома. Совсем другая мысль стучала в его голове, которая разболелась из-за того, что он выпил слишком много пива и не выспался. Ему не давала покоя сигарета. Вроде бы, по ее же словам, она все их выкинула. Но она обманула его, и доказательство тому торчало сейчас у нее изо рта. А поскольку она по-прежнему не замечала его, стоящего в дверном проеме, он не отказал себе в удовольствии вспомнить два вечера, которые убедили его, что теперь она всецело в его руках. «Я не хочу, чтобы ты курила, когда находишься рядом со мной», сказал он ей, когда они возвращались с вечеринки в Лейк-Форест в октябре. «Я должен дышать этим дерьмом на вечеринках и в офисе, но не хочу, когда мы вдвоем. Знаешь, на что это похоже? Я скажу тебе правду. Это неприятно, но правда. Все равно, что ты ешь чьи-то сопли». Он подумал, что она начнет возражать, но Беверли только посмотрел на него застенчивым, стремящимся ублажить взглядом, ответила тихо, смиренно, покорно: «Хорошо, Том». «Тогда загаси сигарету». Она загасила, и остаток вечера Том пребывал в отличном расположении духа. Несколько недель спустя, выходя из кинотеатра, она, не подумав, закурила еще в вестибюле и попыхивала сигаретой, пока они шли через автостоянку. Та ноябрьская ночь выдалась холодной. Ветер, как маньяк, набрасывался на каждый оголенный квадратный дюйм кожи, который ему удавалось найти. Том помнил, что временами до него долетал запах озера, как бывало в холодные ночи, слабый запах рыбы и в какой-то степени пустоты. Он позволил ей курить. Даже открыл ей дверцу, когда они подошли к его автомобилю. Сел за руль, закрыл свою дверцу и только потом обратился к ней. «Бев?» Она вынула сигарету изо рта, повернулась к нему, в глазах читался вопрос. И тут он ей врезал. Влепил крепкую оплеуху, приложился к ее щеке так сильно, что заныла ладонь, так сильно, что ее голову отбросило на подголовник. Ее глаза широко раскрылись от удивления и боли, но и чего-то еще. Рука поднялась, чтобы исследовать тепло и онемение на щеке. «Ох, Том!» — воскликнула она. Он смотрел на нее, сощурившись, небрежно улыбаясь, весь напряженный, готовый увидеть, что за этим последует, как она отреагирует. В штанах напрягся член, но на это он внимания не обращал. Это оставалось на потом. А пока шел урок. Он прокрутил в голове только что случившееся. Ее лицо. Что еще отразилось на нем, помимо удивления и боли? Отразилось на миг и тут же исчезло. Сначала удивление, за ним боль, а следом — ностальгия, воспоминания. Она что-то вспомнила. Отразилось только на миг. Он не думал, что она даже знала, что отразилось. Отразилось на ее лице или промелькнуло в голове. А теперь в настоящее. Все будет в первой фразе, которую она не произнесет. Он знал это так же хорошо, как собственное имя. Она не произнесла «сукин ты сын». Она не произнесла «еще увидимся, Мачо-Сити». Она не произнесла «между нами все кончено, Том». Только посмотрела на него обиженными, до краев полными слез, карими глазами и спросила: «Зачем ты это сделал?» Хотела сказать что-то еще, но разрыдалась. «Выброси это». «Что? Что, Том?» Косметика оставляла темные потеки на ее щеках. Он не возражал. Ему даже нравилось видеть ее такой. Грязно, конечно, но было в этом и что-то сексуальное, блядское, возбуждающее. «Сигарета. Выброси ее». До нее дошло. С осознанием пришло чувство вины. «Я просто забыла!» — крикнула она. «И все!» «Выброси сигарету, Бев, или получишь еще». Она опустила стекло, выбросила сигарету. Потом снова повернулась к нему, лицо бледное, испуганное, но при этом спокойное. «Ты не можешь. Ты не должен меня бить. Это плохая основа для длительных отношений». Она пыталась найти тон, взрослый ритм, и потерпела неудачу. Он вернул ее в прошлое. Рядом с ним, в этом автомобиле, сидел ребенок с пышными формами, чертовски сексуальный, но ребенок. «Не могу бить и не бью. Две большие разницы, девочка», — ответил он. Голос звучал спокойно, но внутри все вибрировало. «Это мне решать, что подходит для длительных отношений, а что нет. Если тебя это устраивает, отлично. Если нет, можешь прогуляться пешком. Останавливать тебя я не стану. Разве что дам пинка на прощание, но останавливать не стану. Это свободная страна. Что еще я могу сказать?» «Возможно, ты уже сказал более чем достаточно», — прошептала она. И он ударил ее второй раз сильнее, потому что ни одной герле не позволено так говорить с Томом Роганом. Он бы врезал и королеве Англии, если б та позволила себе съязвить на его счет. Она ударила щекой о мягкую обивку приборной панели. Рука схватилась за ручку дверцы, а потом соскользнула с нее. Она лишь скрючилась в углу, словно кролик, поднеся одну руку ко рту, глядя на него большими, влажными, перепуганными глазами. Том пару секунд смотрел на нее, а потом вылез из автомобиля, обошел сзади, открыл ее дверцу. Его дыхание клубилось в холодном ветреном ноябрьском воздухе, и запах озера заметно усилился. «Хочешь выйти, Бев? Я видел, как ты потянулась к ручке и подумал, что ты хочешь выйти. Хорошо. Пожалуйста. Я попросил тебя кое-что сделать, и ты сказала, что сделаешь. А потом нарушила слово. Так ты хочешь выйти? Давай, выходи. В чем проблема? Выходи. Ты хочешь выйти?» «Нет», — прошептала она. «Что? Не слышу тебя». «Нет, я не хочу выходить», — ответила она чуть громче. «Что? От этих сигарет у тебя эмфизема? Если ты не можешь говорить громче, я куплю тебе грёбаный мегафон. Это твой последний шанс, Беверли. Ты должна ответить так, чтобы я смог тебя услышать. Ты хочешь выйти из этого автомобиля? Или ты хочешь уехать со мной?» «Хочу уехать с тобой», — ответила она и сцепила руки на юбке, как маленькая девочка. Не посмотрела на него. По щекам катились слезы. «Хорошо», — кивнул он, — «отлично. Но сначала ты мне кое-что скажешь, Бев. Ты скажешь: я забыла, что обещала не курить рядом с тобой, Том». Теперь она посмотрела на него ранеными, молящими, бессловесными глазами. «Ты можешь заставить меня это сделать», — говорили ее глаза. «Но, пожалуйста, не надо. Не надо, я люблю тебя. Неужели нельзя без этого обойтись?» Нет, он не мог ей этого позволить, потому что речь шла не о ее желании или нежелании, и они оба это знали. «Говори». «Я забыла, что обещала не курить рядом с тобой, Том». «Хорошо. А теперь скажи: извини». «Извини», — механически повторила она. Сигарета дымилась на асфальте, как короткий фитиль. Люди, выходящие из кинотеатра, поглядывали на них. Мужчину, стоявшего у открытой со стороны пассажирского сиденья дверцы «Веги» последней модели, и женщину, сидевшую внутри, чопорно сцепив руки на коленях, опустив голову. Лампочка под потолком окрашивала ее волосы золотом. Он раздавил сигарету. Растер по асфальту. «А теперь скажи, я никогда больше не сделаю этого», — без твоего разрешения». «Я никогда...» — голос дрогнул. «Никогда...» «Скажи это, Бев». «Никогда больше не сделаю этого. Без твоего разрешения». Он захлопнул дверцу, вновь обошел автомобиль. Сел за руль и повез их в свою квартиру в центре города. Ни он, ни она по пути не произнесли ни слова. С половиной их взаимоотношений они определились на автомобильной стоянке. Со второй — 40 минут спустя в постели Тома. Она сказала, что не хочет заниматься любовью. Но он прочитал другое, и в ее глазах, и в походке, а потому, сорвав с нее блузку, обнаружил, что соски затвердели и торчат. Она застонала, когда он прошелся по ним рукой, вскрикнула, когда он пососал сначала один, а потом второй, покрутил их в пальцах. Она схватила его руку и сунула ее между своих ног. «Я думал, ты не хочешь», — сказал он. И она отвернулась, но руку его не отпустила, только быстрее задвигала бедрами. Он толкнул ее, уложив на кровать, и стал нежен. Не сдернул с нее трусики, а снял медленно и осторожно, прям-таки торжественно. А входя в нее, почувствовал, будто вокруг горячее, нежное масло. Задвигался вместе с ней, используя ее, но и позволяя ей использовать себя. И первый раз она кончила буквально сразу, вскрикнула и впилась ногтями ему в спину. Потом он перешел на длительные, медленные движения, и в какой-то момент ему показалось, что она кончила вновь. Том тоже вроде бы приближался к оргазму, но подумал о среднем показателе отбивания сокс, о том, кто может перехватить у него контракт с Челси, и все наладилось. Потом она начала увеличивать темп, ускоряться и ускоряться. Он посмотрел на ее лицо, на разводы туши, на размазанную помаду и почувствовал, как понесся навстречу блаженству. Она все сильнее и сильнее вскидывала бедра. В те дни они обходились без буфера пивного живота, так что их животы все чаще шлепали друг о друга. На грани оргазма она закричала, а потом укусила его в плечо мелкими ровными зубами. «Сколько раз ты кончила?» — спросил он после того, как они приняли душ. Она отвернулась, а когда ответила, он едва расслышал ее. «Об этом не принято спрашивать». «Правда? И кто тебе это сказал? Мистер Роджерс?» «Мистер Роджерс, Фред Макфли Роджерс, ведущий детской американской телепередачи «Округа мистера Роджерса». Он взялся за ее лицо. Большой палец глубоко ушел в одну щеку, остальные сжали вторую, ладонь охватила подбородок. «Поговори с Томом», — сказал он. «Слышишь меня, Бев? Поговори с папулей». «Три», — с неохотой ответила она. «Хорошо», — кивнул он. «Теперь можешь покурить». Она недоверчиво посмотрела на него. Рыжие волосы разметались по подушкам, весь ее наряд состоял из обтягивающих трусиков. От одного только взгляда на нее его мотор начал заводиться. Он кивнул. «Давай, сейчас можно». 3 месяца спустя они поженились. С его стороны на регистрации присутствовали 2 друга, с ее — 1 подруга, Кей МакКол, которую Том назвал «та грудастая сука-феминистка». Все эти воспоминания пронеслись в голове Тома за считанные секунды, как часть фильма, прокрученная в ускоренном режиме, пока он стоял в дверном проеме, наблюдая за ней. Она выдвинула нижний ящик бюро выходного дня, как она называла свой комод, и кидала в чемодан трусики, не те, что ему очень нравились, из скользящего под пальцами атласа или гладкого шелка, а хлопчатобумажные, как у маленьких девочек, в большинстве своем застиранные, с лопнувшим местами эластиком. За трусиками последовала ночнушка, тоже хлопчатобумажная, такие он не раз видел в сериале «Маленький домик в прериях». Она залезла в самую глубину ящика, чтобы посмотреть, что еще там может прятаться. Тем временем Том Роган направился к своему гардеробу по ворсистому ковру, покрывавшему пол спальни. Босиком, а потому бесшумно. Сигарета, Вот что разъярило его. Прошло много времени с тех пор, как она забыла тот первый урок. Потом были другие уроки, много уроков. И иной раз в жаркий день ей приходилось надевать блузы с длинным рукавом и свитера под горло. Случалось, что и в пасмурные дни она постоянно ходила в солнцезащитных очках. Но тот первый урок был неожиданным и основополагающим. Он забыл про телефонный звонок, вырвавший его из еще неглубокого сна. Сигарета. Раз она курила сейчас, значит, забыла про Тома Рогана. Временно, конечно, только временно, но это временно очень уж затянулось. Что заставило ее забыть, значения не имело. Такое в его доме не проходило, какой бы ни была причина. На дверце шкафа, изнутри, на крюке висела широкая черная кожаная лента. Без пряжки, ее он снял давным-давно. На одном конце, там, где раньше была пряжка, лента образовывала петлю, в которую теперь Том сунул руку. «Том, ты плохо себя вел», — иногда говорила его мать. «Ладно, иногда неудачное слово, часто подходит куда больше». «Иди сюда, Томми, я должна тебя выпороть». Через все его детство пунктиром проходили порки. В конце концов он сумел удрать в Уичита Стейт Колледж, но, вероятно, полностью удрать так и не удалось, потому что он по-прежнему слышал ее голос во снах. «Иди сюда, Томми, я должна тебя выпороть». Выпороть. Он был старшим из четырех детей. Через 3 месяца после рождения младшего Ральф Роган умер. Что ж, умер, возможно, не самое удачное слово. Лучше сказать, покончил с собой. Щедро плесканул щелока в стакан с джином и проглотил эту адскую смесь, сидя на сральнике в ванной. Миссис Роган нашла работу на заводе компании Ford. 11-летний Том стал опорой семьи. И если он что-то делал не так... Скажем, если малыш накладывал в подгузник после ухода няни, и подгузник этот ему не меняли до прихода матери, если он забывал встретить Меган на углу широкой улицы после того, как закрывался ее детский сад, и это видела лезущая во все дыры миссис Гант, если он смотрел американскую эстраду, пока Джой устраивал погром на кухне, если случалось это или что-то другое, список получался очень и очень длинным, тогда... После того, как младших укладывали спать, появлялась Розга и слышалось приглашение. «Томми, иди сюда. Я должна тебя выпороть». Лучше пороть самому, чем быть выпоротым. Если Том что и усвоил на великой дороге жизни, так только эту истину. Поэтому взмахнул рукой, и свободный конец кожаной ленты взлетел, затягивая петлю на его руке. Потом зажал петлю в кулаке. Ощущения ему нравились. Он чувствовал себя взрослым. Кожаная полоса свисала из его кулака, как дохлая змея. Головная боль исчезла. Она нашла то, что искала в глубине ящика. Старый белый хлопчатобумажный бюстгальтер с жесткими чашечками. Мысль о том, что в столь поздний час ей позвонил любовник, на мгновение вынырнула у него в сознании и снова ушла на глубину. Нелепо. Ни одна женщина не поедет к любовнику, захватив с собой полинявшие матросские блузки и хлопчатобумажные трусики из Кей-Марта с местами лопнувшей эластичной ленты. Опять же, она бы не решилась. «Беверли», — мягко позвал он, и она тут же повернулась, вздрогнула, глаза широко раскрылись, длинные волосы развивались. Ремень завис, чуть опустился. Он смотрел на нее, вновь чувствуя неуверенность. Да, именно так она выглядела перед крупными показами, и тогда он старался не попадаться у нее на пути, понимая, что ее переполняют страх и агрессивность. Она нацеливалась на борьбу, и голову ее словно заполняла горючим газом. Одна искра, и она взорвется. Она не относилась к этим показам как к шансу отделиться от Делия Фэшнс, самостоятельно зарабатывать на жизнь, может даже сколотить состояние. Если бы этим все заканчивалось, никаких проблем бы не возникало. Но если бы этим все и заканчивалось, она не была бы столь невероятно талантлива. Показы эти она воспринимала как суперэкзамен, который принимали у нее очень строгие учителя. Что она видела в этих показах, так это некое существо без лица. Оно не имело лица, зато у него было имя. Авторитет. Вся эта большеглазая нервозность читалась сейчас на ее лице. И не только. Вокруг нее возникла аура. Он буквально видел это. Аура предельного напряжения, отчего она стала более желанной, но и более опасной в сравнении с тем, какой была все эти годы. И он боялся, потому что она была здесь, вся целиком, другая, особенная Беверли, отличающаяся от той Беверли, какой он хотел ее видеть, какую вылепил собственными руками. Беверли выглядела потрясенной и испуганной. А еще она выглядела безумно бодрой. Щеки горели, но под нижними веками появились белые пятачки, совсем как вторая пара глаз. Лоб белел, как и пятна под глазами. И сигарета по-прежнему торчала изо рта, теперь с чуть приподнятым кончиком, словно она полагала себя Франклином Делано Рузвельтом. Сигарета. Только от одного ее вида ярость вновь накатила на него зеленой волной. Откуда-то издалека, из глубин сознания, донесся тихий голос Беверли. Вспомнились слова, которые он услышал от нее однажды ночью. Слова, произнесенные в темноте безжизненным апатичным голосом. «Когда-нибудь ты убьешь меня, Том. Когда-нибудь ты зайдешь слишком далеко, и это будет конец. Ты перегнешь палку». Тогда он ответил: «Делай, по-моему, Бев, и этот день никогда не настанет». Теперь же, перед тем, как ярость ослепила его, он задался вопросом, а не настал ли этот день. Сигарета, телефонный звонок, чемодан, странное выражение лица — все по боку. Они будут разбираться с сигаретой. Потом он ее трахнет, а уж потом они обсудят все остальное. К тому времени, возможно, и звонок, и чемодан покажутся ему более важными. «Том», — сказала она, — «Том, я должна...» «Ты куришь». Голос его доносился издалека, как из очень хорошего радиоприемника. «Похоже, ты кое-что забыла, крошка. Где ты их прячешь?» «Смотри, я ее выбрасываю». Она прошла к двери ванной. Бросила сигарету, даже с такого расстояния он видел следы зубов на фильтре. В унитаз. Пш. Она вернулась. «Том, мне позвонил давний друг. Давний-давний друг. Я должна...» «Заткнуться! Вот что ты должна!» — взревел он. «Просто заткнись!» Но страх, который он хотел видеть, страх перед ним, на ее лице не появился. Страх был, но причиной служил телефонный звонок, а Беверли полагалось бояться совсем другого. Она, похоже, не замечала ремня, не видела и его самого, и Тому стало как-то не по себе. А был ли он здесь? Идиотский вопрос, но был ли? Таким ужасным и одновременно таким простым показался ему этот вопрос, и на мгновение он испугался, что совершенно оторвется от самого себя и помчится, как перекати поле под сильным ветром. Но тут же взял себя в руки. «Он здесь, все в порядке, и хватит на сегодня этого гребаного психокопания. Он здесь, он Том Роган, Том, клянусь богом, Роган!» «Если эта спятившая шлюха в ближайшие 30 секунд не станет паинькой, то скоро она будет выглядеть так, словно суровый железнодорожный коп выбросил ее из мчащегося на полной скорости вагона». «Я должен тебя выпороть», — продолжил он. «Уж извини, крошка». Он уже видел эту смесь страха и агрессии, но впервые взгляд адресовался ему. «Опусти эту штуковину», — услышал он. «Мне необходимо как можно быстрее попасть в аэропорт». «Ты здесь, Том? Здесь?» Он отшвырнул от себя эту мысль. Полоса кожи, которая когда-то была ремнем, медленно качалась перед ним, как маятник. Его глаза блеснули и больше уже не отрывались от ее лица. «Послушай меня, Том. В мой родной город вернулась беда. Очень большая беда. Тогда у меня был друг. Наверное, я могла бы назвать его бойфрендом, да только мы были слишком маленькими. Ему исполнилось лишь 11 лет, и он сильно заикался. Сейчас он писатель. Думаю, ты даже прочитал одну его книгу. «Чёрная стремнина». Она всмотрелась в его лицо, но не обнаружила никакой реакции. Только ремень качался слева направо, справа налево. Он стоял, наклонив голову, чуть расставив мясистые ноги. Потом она провела рукой по волосам, рассеянно, словно занимала ее много разных важных проблем. А ремня она вовсе и не видела. И этот не дающий покоя, ужасный вопрос вновь возник в голове. «Ты здесь? Ты уверен?» «Эта книга лежала здесь не одну неделю, а я так и не связала одно с другим. Может, следовало, но мы стали старше, и я давно, очень давно не думала о Дерри. Короче, у Билла был брат, Джордж, и Джордж погиб до того, как я познакомилась с Биллом. Его убили. А потом, следующим летом...» Но Том уже наслушался этой галиматьи, что снаружи, что изнутри. Быстро двинувшись на нее, он занес правую руку, как человек, собравшийся бросить копье. Ремень со свистом рассек воздух. Беверли увидела, попыталась увернуться, правым плечом зацепила раму двери в ванную, и ремень сочно чвакнул ее по левому предплечью, оставив красную отметину. «Я должен тебя выпороть», — повторил Том. Голос звучал спокойно, в нем даже слышалось сожаление, но зубы обнажились в застывшей улыбке. Он хотел увидеть этот взгляд, хотел прочитать в этом взгляде страх, ужас и стыд. Хотел, чтобы этот взгляд сказал ему: «Да, ты прав, я этого заслужила». Хотел, чтобы этот взгляд подтвердил: «Да, ты здесь, все так, я чувствую твое присутствие». А потом вернулась бы любовь, и все стало бы нормально и хорошо, потому что он действительно любил ее. Они даже смогли бы поговорить, если бы она захотела, о том, кто звонил и что все это значит, но только позже. А сейчас начинался урок, как обычно состоящий из двух частей. Сначала порка, потом трах. «Извини, крошка». «Том, не делай!» Он нанес боковой удар и увидел, как ремень обвил ее бедро, а потом чвакнул по ягодице и... Господи! Она хватала ремень! Она схватилась за ремень! На мгновение Том Роган так изумился столь неожиданным нарушением заведенного порядка, что едва не остался без ремня. Точно остался бы, если б не петля, надежно зажатая в кулаке. Он дернул ремень на себя. «Даже не пытайся что-либо отнять у меня!» — прохрипел он. «Ты меня слышишь? Еще раз это сделаешь, и месяц будешь ссать клюквенным соком!» «Том, прекрати!» — ответила она, и ее интонация еще больше разъярила его. Она говорила с ним, как воспитательница с шестилеткой, устроившим истерику на игровой площадке. «Я должна ехать! Это не шутка! Люди погибли, а я много лет назад обещала...» Том мало что услышал. Он взревел и двинулся на нее, наклонив голову, вслепую размахивая ремнем. Ударил им Беверли, отбросив по стене от дверного проема. Снова поднял руку, ударил, поднял руку, ударил, поднял руку, ударил. Наутро он сможет поднять руку выше уровня глаз лишь после того, как выпьет 3 таблетки кодеина. Но теперь он осознавал только одно. Она слушалась его. Не только курила, но и схватилась за ремень, пытаясь вырвать его. Поэтому, дамы и господа, друзья и соседи, она сама напросилась. Ну что ж, теперь он с чистой совестью сможет дать показания у престола Господа Всемогущего и Всевидящего. Она получает все, что ей причитается. Он гнал ее вдоль стены, взмахивая ремнем, нанося удар за ударом. Руки она подняла, чтобы защитить лицо, но бить по телу ему ничто не мешало. В тишине комнаты ремень зычно щелкнул, как бич, Но она не кричала, как случалось иногда, и не молила о пощаде, как обычно. И хуже всего, она не плакала, как бывало всегда. В комнате слышались только удары ремня да их дыхание. Его, тяжелое и хриплое, и ее, легкое и частое. Беверли метнулась к кровати и туалетному столику, который стоял с ее стороны. Плечи покраснели от ударов. Волосы летели огненной волной. Он двинулся за ней, медленнее, но огромный, просто огромный. Он играл в сквош, пока 2 года назад не порвал ахиллово сухожилие, и с тех пор его вес чуть вышел из-под контроля. Ну, если точнее, то совсем вышел из-под контроля. Но мышцы-то остались. Крепкая основа, покрывшаяся жирком. Однако он уже задыхался, и это его слегка тревожило. Она добралась до туалетного столика, и он подумал, что она скрючится рядом в 3 погибели или попытается забраться под столик. Вместо этого она что-то схватила, повернулась, и внезапно воздух наполнился летающими снарядами. Она швырялась в него косметикой. Флакон шантильи ударил между сосков, упал к ногам и разлетелся вдребезги. Тома тут же окутал удушающий цветочный аромат. «Прекрати!» — взревел он. «Прекрати, дрянь!» Она не прекращала. Руки ее летали по стеклянной поверхности туалетного столика, хватая все, что находили, и тут же швыряли в него. Он схватился за то место, куда ударил флакон шантильи. Ему просто не верилось, что она чем-то ударила его, пусть даже в его сторону летело многое и разное. Стеклянная пробка флакона его порезала. Не так, чтобы сильно. Треугольная царапина. Но неужто одной рыжеволосой даме теперь предстояло увидеть восход солнца с больничной койки? Да, предстояло. Той самой даме... Банка с кремом с невероятной силой стукнула его по лбу, над правой бровью. Он услышал глухой удар, донесшийся словно изнутри головы. Перед правым глазом полыхнуло белым, и он отступил на шаг, от изумления у него отвисла челюсть. Тюбик Невеи шлепнулся на живот, отрикошетил, а она... Она что? Такое возможно? Да, она кричала на него. «Я еду в аэропорт, сукин ты сын! Ты меня слышишь? У меня есть дело, и я еду! И тебе лучше убраться с моего пути, потому что я еду!» Кровь заливала ему правый глаз, жгучая и горячая. Он стер ее тыльной стороной ладони. Постоял, уставившись на нее, будто никогда не видел раньше. И в каком-то смысле действительно не видел. Ее грудь часто-часто вздымалась. Лицо, по большей части красное, где-то ярко-белое, пылало. Губы растянулись, оскалив зубы. Но она уже опустошила поверхность туалетного столика. Запас метательных снарядов иссяк. Он по-прежнему мог прочитать страх в ее глазах. Только она по-прежнему боялась не его. «Сейчас ты вернешь эту одежду на прежнее место». Произнося эти слова, он изо всех сил боролся с одышкой, и ему это не нравилось. Одышка смазывала эффект. Одышка говорила о слабости. «Потом уберешь чемодан и вернешься в постель. Если ты все это сделаешь, возможно, я и забью тебя не слишком сильно. Возможно, ты сумеешь выйти из дома через 2 дня, а не через 2 недели». «Том, послушай меня», — говорила она медленно, глядя на него ясными глазами. «Если ты приблизишься ко мне, я тебя убью. Ты это понимаешь, мешок дерьма? Я тебя убью!» И внезапно, может потому, что на лице ее читалось крайнее отвращение, презрение, может потому, что она назвала его мешком дерьма или только из-за того, как воинственно поднималась и опадала ее грудь, его начал душить страх. Не бутон страха, не цветок, а целый чертов сад страха. Чудовищный страх, что его тут и нет вовсе. Том бросился на свою жену, на сей раз без единого слова. Он приближался молча, как пронизывающая воду торпеда. Теперь он собирался уже не просто избить и подчинить ее себе, но сделать то, что она пообещала сделать с ним. Он думал, она побежит. Возможно, в ванную. или к лестнице, но нет, она не сдвинулась с места. Уперлась бедром в стену, ухватилась за туалетный столик, поднимая его и толкая вперед, сломала два ногтя, когда в какой-то момент потные ладони соскользнули с дерева. Казалось, столик сейчас вернется на место, встанет на все четыре ножки, но она всей своей тяжестью навалилась на него, приподняла выше, столик завальсировал на одной ножке, на зеркало упал свет, в нем отразилась бегущая по потолку тень, а потом столик повалился вперед. Его передняя кромка ударила Тома по ногам, выше колена, свалив на пол. Послышался мелодичный звон флакончиков, которые сталкивались и разбивались в ящиках. Он увидел, как зеркало падает слева от него, и вскинул правую руку, чтобы прикрыть глаза от осколков. При этом петля соскользнула с запястья. Стекло, посеребрённое с задней стороны, разлетелось во все стороны. Он почувствовал, как несколько осколков вонзились в него, потекла кровь. Теперь она плакала. Дыхание вырывалось из груди рыданиями и всхлипами. Время от времени она видела себя, уходящей от Тома, уходящей от его тирании, как когда-то ушла от тирании отца, ускользающей ночью с чемоданами, брошенными в багажник Катласса. Глупой она себя не считала, и, конечно, даже сейчас, стоя на границе учиненного ею разгрома, отдавала себе отчет, что любила Тома и в какой-то степени продолжала любить. Но любовь не устраняла страха перед ним, ненависти к нему и презрение к себе за то, что выбрала его по теперь уже смутным причинам, похороненным во временах, которым следовало кануть в лету. Ее сердце не разрывалось, скорее оно горело в груди, таяло, и она боялась, что жар, идущий от ее сердца, скоро уничтожит ее рассудок, сожжет его. Но прежде всего в глубинах ее сознания продолжал звучать сухой, ровный голос Майка Хенлона. «Оно вернулось, Беверли. Оно вернулось. И ты обещала». Столик поднялся и опустился. Один раз, два, три. Словно дышал. Двигаясь с осторожностью, но проворно, уголки губ опустились и чуть подрагивают, как перед судорогой. Беверли обошла туалетный столик, ступая на цыпочках между осколками разбитого зеркала, и подхватила ремень в тот самый момент, когда Том отшвырнул туалетный столик в сторону. Потом она отступила, сунув руку в петлю, отбросила волосы с глаз, наблюдая за ним в ожидании дальнейших действий. Том поднялся. Один осколок порезал ему щеку. Косой порез, тонкий как нитка, тянулся над бровью. Медленно поднимаясь, он щурился, глядя на нее, и она видела капли крови на его боксерах. «Сейчас ты отдашь мне ремень!» — прорычал он. Она дважды обернула ремень вокруг руки и вызывающе смотрела на него. «Прекрати это, Бев! Немедленно!» «Если подойдешь ко мне, я выбью из тебя все дерьмо!» Слова слетали с ее языка, но она не могла поверить, что произносит их именно она. И кем был этот дикарь в окровавленных трусах? Ее мужем? Отцом? Любовником в колледже, который однажды ночью из прихоти сломал ей нос? «Господи, помоги мне», — подумала она. «Господи, помоги мне сейчас». Но слова продолжали слетать. «Я могу сделать и это. Ты толстый и медлительный, Том. Я уезжаю и, полагаю, возможно, уже не вернусь. Я полагаю, все кончено». «Кто этот Денбро?» «Забудь о нем. Я...» Она едва успела сообразить, что этот вопрос — отвлекающий маневр. Он бросился на нее, прежде чем она договорила последнее слово. Ремень по дуге рассек воздух, и звук, который разнесся по комнате, когда он вошел в контакт с губами Тома, очень уж походил на тот, который слышишь, когда удается, приложив немало усилий, вытащить из бутылки непослушную пробку. Том взвизгнул, прижал руки ко рту, его глаза широко раскрылись от боли и шока. Кровь лилась между пальцев на тыльные стороны ладони. «Ты разбила мне рот, сука!» — сдавленно закричал он. «Господи, ты разбила мне рот!» Он вновь двинулся на нее, выставив перед собой руки. Рот превратился в мокрое красное пятно. Губы она разорвала ему как минимум в двух местах. Зуба сорвала коронку. Он ее выплюнул. Одна часть Беверли пятилась от всего этого кровавого ужаса, хотела закрыть глаза. Но другая Беверли ощущала дикую радость преступника, осужденного на казнь и освобожденного случайным землетрясением из блока смертников. Этой Беверли очень даже нравилось то, что она видела. «Лучше бы ты ее проглотил», — подумала другая Беверли. «Лучше бы она застряла у тебя в глотке, чтобы ты ею подавился». Именно это Беверли взмахнула ремнем в последний раз, ремнем, которым он полосовал ее ягодицы, ноги, груди. Этим ремнем за последние 4 года он пользовал ее бесчетное число раз, и число ударов зависело от тяжести проступка. Том приходит домой, а обед не разогрет? 2 удара. Беф работает допоздна в студии и забывает позвонить домой? 3 удара. «Эй, посмотрите на это. Беверли выписали штраф за парковку в неположенном месте. 1 удар. По грудям». Бить он умел. Синяки оставались редко. Да и особой боли она не чувствовала. Только унижение. Вот что доставляло боль. И еще худшую боль вызывало осознание того, что она жаждала этой боли. Жаждала унижения. «Этот удар отплатит за все», — на замахе подумала она. Ударила низко, наискось, и ремень хлестанул по яйцам. Послышался короткий, но сильный звук из тех, что доносится из соседского двора, где выбивают ковер. Этого удара вполне хватило. Боевой настрой Тома Рогана развеялся, как дым. Он издал пронзительный вопль и начал падать на колени, будто решил, что пора помолиться. Руками зажал промежность, запрокинул голову. На шее вздулись жилы. Рот раскрылся в гримасе боли. Левое колено опустилось на тяжелый, с острыми зазубринами осколок флакона из-под духов, и Том молча завалился на бок, как кит. Одна рука оторвалась от яиц, чтобы схватиться за порезанное колено. «Кровь», — подумала она. «Святой Боже, он весь в крови». «Он выживет», — холодно ответила новая Беверли. Та Беверли, которая объявилась после телефонного звонка Майка Ханлона. «Такие, как он, всегда выживают. А ты выметайся отсюда, пока он не решил, что хочет продолжения банкета. Или что пора спуститься в подвал за Винчестером». Беверли попятилась и почувствовала, как ногу пронзила боль. Наступила на осколок разбитого зеркала. Она наклонилась и схватилась за ручку чемодана. Не отрывая глаз от Тома, вновь попятилась к двери, потом пятясь двинулась по коридору. Чемодан держала перед собой обеими руками, и он бил ей по голеням, пока она пятилась. Порезанная пятка оставляла на полу кровавые следы. Добравшись до лестницы, она развернулась и начала быстро спускаться, не позволяя себе думать. Подозревала, что никаких связанных мыслей в голове не осталось, по крайней мере, на какое-то время. Почувствовала прикосновение к ноге и вскрикнула. Посмотрела вниз и увидела, что это свободный конец ремня. Петля оставалась на запястье. В тусклом свете ремень еще больше напоминал дохлую змею. Она швырнула его через перила. Лицо перекосило гримаса отвращения, и она увидела, как ремень плюхнулся на ковер в прихожей, где и остался, изогнувшись буквой «С». У подножия лестницы Беверли, скрестив руки, взялась за подол белой кружевной ночной рубашки и потянула ее через голову. Рубашку пятнала кровь, и она не хотела носить ее ни одной лишней секунды, ни при каких обстоятельствах. Она отшвырнула от себя рубашку, и та приземлилась на фикус у двери в гостиную, облепила его, как кружевной парашют. Беверли, голая, наклонилась к чемодану. Похолодевшие соски торчали, словно пули. «Беверли, немедленно поднимайся сюда!» Она ахнула, дернулась, вновь склонилась над чемоданом. Если он мог так громко кричать, значит, времени у нее гораздо меньше, чем она предполагала. Она открыла чемодан, вытащила трусики, блузку, старые левисы, натянула все на себя, стоя у входной двери, не отрывая глаз от лестницы. Но Том не появился на верхней площадке. Он дважды прокричал ее имя, и всякий раз она отшатывалась, глаза начинали бегать, губы раздвигались, обнажая зубы. Она вставляла пуговицы в петли на блузке как могла быстро. Двух верхних не оказалось, ирония судьбы. Для себя она теперь практически ничего не шила. И Беверли подумала, что выглядит она как проститутка, ищущая с кем бы еще раз наскоро перепихнуться, прежде чем закончить трудовую ночь. А, впрочем, сойдет и такой наряд. «Я тебя убью, сука! Грёбаная сука!» Она захлопнула крышку чемодана, защелкнула замки, рука в другой блузке торчала из-под крышки, как язык. Она торопливо огляделась, подозревая, что больше уже никогда не увидит этот дом. Мысль эта принесла ей только облегчение, поэтому она открыла дверь и вышла. Она отшагала 3 квартала, не очень-то понимая, что делает, когда до нее дошло, что идет она босиком. Порезанная нога, левая, при каждом шаге отдавала тупой болью. Конечно, нужна бы какая-то обувь, но время — почти 2 часа ночи. Ее бумажник и кредитные карточки остались дома. Она залезла в карманы джинсов, но не обнаружила ничего, кроме пыли. У нее не было ни десятика, не было даже цента. Она оглядела жилой квартал, в который забрела. Красивые дома, ухоженные лужайки, подстриженные кусты, темные окна. И внезапно ее разобрал смех. Беверли Роган сидела на низкой каменной стене, поставив чемодан между ног, и хохотала. Светили звезды, и какие яркие! Она запрокинула голову и смеялась, глядя на звезды. Безудержное веселье накатило на нее, как приливная волна, которая поднимала, несла и очищала. Сила такая могучая, что любая сознательная мысль растворялась в ней. Думать могла только кровь. И лишь ее властный голос говорил с Беверли бессловесным языком желания. Хотя чего желал этот голос, она так и не поняла. Да это ее и не интересовало. Ей вполне хватало ощущения тепла, которым наполняла ее настойчивость этого голоса. «Желание», — подумала она, — и внутри нее приливная волна веселья набрала скорость, неся к какому-то неизбежному крушению. Она смеялась, глядя на звезды, испуганная, но свободная, в компании ужаса, острого как боль и сладкого, как зрелое октябрьское яблоко. И когда в спальне на 2-м этаже дома, где жили владельцы этой низкой каменной стены, зажегся свет, она схватила за ручку свой чемодан и убежала в ночь, все еще смеясь.